И Саргона, будущего короля Месопотамии, очень эффектное начало биографии. Берг улыбнулся и кивнул. «Наверное, вы удивляетесь, откуда леди из трейлера знает про месопотамских королей? И мы не совсем темные, удалось немного в школу походить, а потом много читала, и Джека приучила книги любить». «А в каком возрасте Джек попал к вам?» 10 лет. Кто его родители, мы так и не узнали, как ни старались. По виду Джек явно метис. Половина индейской крови, половина белой. Почти, вне всякого сомнения, его предки — паиуты. В наших краях других нынче не осталось. Да и само имя Джек Уилсон указывает на пауитов, он их герой. Вероятнее всего, его родители имели хоть какое-то образование или жили в резервации со стариками, раз знали про легендарного Джека Уилсона. Можно только гадать, почему не дали ему белый вариант имени, а не индейский. «Вовока», — подсказал Берг. «Правильно, вы тоже, похоже, не совсем темный». Старушка заразительно рассмеялась. Впервые за многие недели рассмеялся и Берг. «Кем бы ни были родители Джека, они передали ему хорошие гены. Вышел красавец и умница. Правда, к нам он попал после нескольких семейных приютов, недокормленный и не по возрасту маленький. У нас стал расти, как на дрожжах. Семейные приюты — дело, в принципе, хорошее, однако вокруг них много плохих законов. Иногда сирот берут люди бессовестные, чтобы деньги качать из государства. Нахапают к своим еще кучу, а ведь только у редких людей хватает сердца и времени на 8 или 10 детей». Мэнди вздохнула и промочила горло чаем. В одной семье Джека поколачивал приемный отец. В двух других дети росли как бурьян, без ласки и присмотра. Словом, ко мне Джек попал маленьким, настороженным зверьком. Не сразу мне удалось растопить его сердце и заслужить доверие, но постепенно он раскрывался. Старушка сделала паузу, в блекло-голубых глазах блеснули слезы. Мы стали настоящей семьей. Я, мой муж, Алан и Джек. И сколько он вас прожил? 16. Мы старались, чтобы он побольше узнал о своих индейских предках. Даже возили несколько раз в резервацию озера Пирамид. Посмотрите вон на ту фотографию. Там Джек с самим Питером Белым Облаком. Питер тогда возглавлял племя. Большая шишка. Белое Облако еще жив? Нет, умер несколько лет назад. Берг встал, чтобы получше рассмотреть фотографии. На стене висела и карта Соединенных Штатов, разрисованная от руки. Разные цвета показывали, как с каждым десятилетием американской истории сокращался размер принадлежащих индейцам земель. В итоге остались только разрозненные островки резервации. «Карту Джек сам рисовал», — пояснила Мэнди. «И индейцы по сю пору страдают». Конечно, право иметь казино в резервациях немного поправило экономическую сторону их жизни, однако они так и остались самыми обездоленными, а также наименее здоровыми и образованными в этой стране. Она опять вздохнула и тут же бодро улыбнулась. Ну, ладно, разворчалась старуха. А что случилось с Джеком в 16 лет? У мужа определили неизлечимый рак, я это скрывала, и без того мы были очень старыми, когда нам дали Джека. Мне было 55, Алану 60. Могли отобрать, мол, с тебя песок сыплется, муж тяжело больной. Ну и случилось. Проведали и отобрали. Такие у нас законы. Берг выразил свое сочувствие. Джек не хотел уходить. Мы стали для него по-настоящему близкими людьми, и он знал, как трудно будет мне одной ухаживать за умирающим мужем. Так и вышло. Пришлось моему Алану доживать не дома, а в хосписе. Джек рвался убежать из новой семьи, но я уговорил его потерпеть немного. Ведь такой побег считается уголовным преступлением. Будет пятно в биографии, как у какого-нибудь отпетого хулигана. А Джек уже мечтал о хорошем университете. Новая приемная семья, даром что религиозная, оказалась сносной. Правда, много детей и своих хлопот, но в этом возрасте Джек уже не нуждался в особом внимании. Он был очень самостоятельный и целеустремленный мальчик. По выходным мы ходили с ним к Алану, сперва в больницу, потом в хоспис. А после смерти Алана Джека вам не вернули? Нет, сказали, что я старый очень. Впрочем, он скоро уехал в университет, да? Я так гордилась им. И приняли, даже стипендию положили. Он и в школе учился замечательно, а в университете им нахвалиться не могли, грамотами засыпали. Даже денежные премии давали. Но потом он фирму основал, чтобы свое великое изобретение продвигать. Земли под ногами от счастья не чувствовал. Обещал мне новый дом, настоящий. Я только отмахивался. На что мне? Я с непривычки в нем заблужусь. Его радовала сама возможность отблагодарить меня. И вообще делать людям добро. Он ведь до тюрьмы был совсем другой, мой Джек. Мухи не обидит. А теперь, если вы правду рассказываете... Я не хотел вас огорчать... Но я почти совершенно уверен, Кулпеппер — дело его рук. Старушка тихо ахнула. Вы правильно сказали. С его умом и железной волей он в состоянии причинить много бед, — продолжал Берг. И я опасаюсь, что Кулпеппер — только начало. Боже мой, — запричитала старушка. Чем же я могу помочь? С человеком, о котором вы говорите, я не знакома. Я помню прилежного и доброго мальчика, потом энергичного и трудолюбивого студента. Даже в зале суда он был другой, какой-то чужой, окаменелый. А теперь столько месяцев на свободе. Уж позвонить-то он мог. Ну, если он все-таки объявится... Ну да, конечно, я вам сообщу. Оставьте номер своего телефона.